Герасим Федорович прочитал слова дважды, но кроме чувства неопределенной боязни ничего из них для себя не вынес. Жэньшэнь разошелся по покупателям. Это хорошо. Но что значило остальное? Понятно было только «беги», но от кого? Что за враг? Мотыгин паршивец сложился в 39 копеек и получилась сущая ахинея, от которой у Герасима Федотча засосала под ложечкой и сложилась тревога, мутная, неопределенная, сродни похмельной, когда страх гуляет где-то в животе, отчего за спиной мнится преследователь, и боязнь движущихся предметов, особенно трамваев и грузовиков, становится необоримой. «Как вам тут отдыхается, Кариночка?» — сказал Герасим Федотович, оглядываясь для чего-то назад. «Не надоело вам на одном месте? Может, желаете в Сочи, а там в Адлер и на самолете?» «В Сочи!» — Карина вспомнила посулы наглого, лживого. «Все они подлецы одинаковы», — возмутительно дерзкого Стасика. И сказала с некоторой злобинкой: «Сочи — это прекрасно. Хочу. И на Риццу. Обязательно». После чего потрепала Герасим Федотовича за ухо и добавила: «Вы у меня молодец. Настоящий мужчина». Настоящий мужчина был польщен. «С вами хоть на край света. Я мигом. Черное море, белый пароход», — тараторил он с придыхом. «Одна нога тут, другая там. Я за билетами». «Сначала на пляж», — сказала Карина, думая про себя. «Может, он негодяй там про одинокого медведя поет, который час спрашивает?» Ее мучила ревность и возбуждала то жгучее больное любопытство, из-за которого распечатывают чужие письма и заглядывают в пробой замка. «Пляж, оно, конечно, дело хорошее», — замялся Герасим Федотович. Он никак не хотел оставлять без призора брюки с камушками голубой воды и пятью сберкнижками на предъявителе. «Я, признаться, несколько простужен. Вы искупайтесь, Кариночка, а я пока за билетиками». Пока Герасим Федотович бегал на морвокзал, Карина дважды прогулялась вдоль виноградной беседки. Бурчалкина там не наблюдалось. Тогда Карина зашла к хозяйке и завелась с ней несколько туманный, но вполне понятный обеим разговор. «Красивая у вас беседка», — сказала она, поглядывая в окно. «Кто ж его знает», — сказала хозяйка. «Он сегодня не ночевал. В Сочи веселее, но плохой пляж», — сказала Карина раздраженно. «Вот еще вернется», — сказала хозяйка. «Но компания там замечательная. Потом гора Ахун. Да, он парень видный», — согласилась хозяйка. «Если будете в Москве, заходите», — сказала Карина. «Обязательно. Вот телефон и адрес». «Хорошо, я ему передам», — сказала хозяйка и сложила записку в четверо. Поговоривши таким образом, собеседницы потерли щеками и разошлись. Адмирал Ушаков отплывал в Сочи поздно ночью. Времени оставалось достаточно, и, закупив билеты на теплоход, Герасим Федотович предложил Карине прогулку по горам с заездом в Адру. Вернулись они на заходе солнца, когда основная масса граждан переместилась с пляжа в Приморский парк. В парке было темновато и прохладно. С пустой еще танц веранды доносились пробные всхлипы саксофона, и настойчивый голос спрашивал: «А кто темп задает? Жмурик?» В асфальтированном круге, где выдавали днем на прокат детские на педалях автомобильчики, замерял пространство шагами подобревший Агапалч. Он прикидывал площадку для установки памятника отдыхающему труженику. Покончив с расчетами, он сказал вслух: «Дураки!» и весьма довольный направился к киоску Массандра. Едва он ушел, в полукруге показались измененные до частичной неузнаваемости Максим Клавдин и Геракл Лаптев. Клавдин был в женской кофте с нашейной брошью и нацепил в прическу, как гребень, скелет скумбрии. Лаптев был нарочно не брит и топал босиком, подвернув штанины на разную высоту. Напарники волновались, потому шли разбитной походкой, подмигивая друг другу неуверенно, но залихватски. В руках у них были плоские, обмотанные газетой предметы. Остановились у кассовой будки, распаковались и приставили к стенке упреки подозрения и голубого козла, не замедлившего сразу радостно сверкнуть погаными бельми. «Ну, давай, тебе начинать», — сказал босой, осипшим от напряжения голосом. Клавдин одернул коротковатую для него кофту и с нарастанием запричитал.